Граф берется за один камень, я расставляю руки а-ля распятие и давлю на свои два. Тупиковая стена без всяких скрипов и грохотов отъезжает в сторону. И за ней открывается все тот же, надоевший до смерти коридор, ничем не отличающийся от предыдущих. Ход идет вниз, не разветвляясь и не поворачивая, а навстречу дует ровный поток теплого воздуха. А вот это нечто новое. Ход остается той же высоты, но расширяется и заканчивается плоской стеной, в которой темнеют несколько круглых отверстий. Граф останавливается в нерешительности, и тут мне в ногу бьет камень из пращи. К счастью, на излете синяк будет, и все. Из одного темного хода летит еще один камень, а из другого выбегают один за другим пятеро урхов. Граф толкает меня к ближайшему ходу, а сам пятится следом, натянув лук, но не спеша тратить стрелы. Берет на прицел то одного, то другого, и врагам это отнюдь духу не придает. Таким порядком мы скрываемся в круглом ходу, и нас почему-то не преследуют. Пара поворотов, и наступает кромешная тьма, в которой слышен голос графа. «Алик, сделай свет, пожалуйста». Я иду в его сторону, доставая зажигалку. Под ногой пропадает опора, как на краю пропасти. Я пытаюсь взмахнуть руками, но одна из них еще в кармане, и дерг, который получается, довершает дело. Короткий полет, удар, мой вопль, и я качусь в виде бревна под очень крутой уклон. Дальше удар, на зубах вкус опилок, а из глаз искры, от которых, впрочем, светлее не становится. Осторожно поднимаюсь на склоне, опираясь на деревянную преграду, и, наконец, засвечиваю огонек. Крутой наклонный тоннель, он почти весь перегорожен дощатым щитом. Я в него и въехал. Сверху голос графа, мол, что со мною? Ну, вполне законный интерес. Отвечаю, надрывая глотку, что, мол, застрял. Сейчас передохну и наверх полезу, только вот соображу, как это сделать. Для полного отдыха и комфорта я прислоняюсь к щиту, ерзаю, чтобы поперечина не так больно на хребет давила. И все сооружение с неожиданной легкостью валится вместе со мною вниз. В воздухе оно переворачивается, так что я головой, а конструкция ребром входим в поток теплой воды. Выныриваю, бьюсь головой об щит, облапываю его и хватаюсь за край. Потом вылезаю наверх, но все равно по пояс в воде. Светлячок продолжает булькать у меня в руке, и я вытаскиваю его на воздух, осмотреть водоем. Осматриваюсь и чертыхаюсь в голос. Да никакой это не водоем. Речка эта подземная и быстрая к тому же. Потолок мелькает мимо, я и разглядеть-то не успеваю. Несколько раз мой плот ощутимо бьет об стены, но потом все успокаивается, и меня просто несет вперед, а может и назад, не знаю. Вода теплая, как в ванне или в источнике, это вернее. От нее чуть заметно несет какой-то минеральностью. Наверное, у меня уже начался легкий ступор. Я никакого страха не испытываю, хотя и понимаю, что стоит потолку опуститься до уровня воды, и мне каюк. Вместо страхов я прикидываю перспективы на будущее. Ну, конечно, самый милый вариант – это сток в открытый водоем. Но вода вверх течь даже здесь, наверное, не будет. Гораздо вероятнее подземное озеро, и к этому, похоже, идет. Течение замедляется, а русло становится шире. Тут уже удары об стены не так страшны. Я для экономии смеси гашу светлячка, и оказывается, что впереди намечается какой-то полусвет. Пологий поворот, и я, сидя по-турецки на своем корабле, как на белом коне, гордо въезжаю в весьма красивое место. Стены расходятся вширь и вглубь, а на потолке светящимися камнями точно выложены созвездия здешнего неба, со всеми мельчайшими звездочками и туманностями. справа, и это меня радует больше, чем планетарий сверху. Вдоль воды идет низкая каменная плита, пристань и несколько скупо освещенных ходов от нее. Барахтаю руками, пеню воду, развожу волну. Выглядит, конечно, смешновато, но своего добиваюсь. Мокрый, облезлый, выползаю я на причал, а затем туда же выволакиваю и щит. Тяжелый он оказался. Итак, 5 круглых дыр. В них световые камешки на расстоянии 3 метра друг от друга. Я прохожу вдоль всего причала, заглядывая в каждую, и, естественно, ничего не вижу. После долгих колебаний выбираю 2-ю слева и иду по тоннелю. Долго иду. Передохнуть успел и поспать немного, а потом ход под прямым углом загибается вверх. Я совсем уж собираюсь возвращаться. Но замечаю небольшие скобы в вертикальной стене. И значит, дальше есть куда лезть. Иначе зачем они тут? Скобы тоже каменные, гладкие, как оплавленные. Лезть удобно. И скоро дно шахты теряется из виду, как и не было. Редкая цепочка огней вверх, цепочка вниз. Высота ощущается, но не пугает. Нереальная какая-то. Даже и не знаю, насколько я поднялся, когда шахта пересеклась с горизонтальным коридором. Они соприкасаются боками, и к отверстию ведет полукольцо все тех же скоб. Перекресток освещен 3 камнями. По нынешним нормам это весьма щедро. Лезть вверх мне надоело, и я перебираюсь к горизонтальному тоннелю, решив не забыть, в случае чего, и этот ход наверх. Тоннель тоже круглый, светляки также редки, но стены не из плит, а монолит гранитный или там базальтовый. Как будто грубо выплавили основную перспективу, а потом где огнем, а где киркой довели до стандартного цилиндра. Я иду по этой галерее, внимательно глядя под ноги. Правильно делаю. Уже 200 метров предоставляется возможность упасть в шахту наподобие предыдущей. Но я от этого уклоняюсь. Тоннель ведется дальше и дальше, время от времени изгибаясь и меняя цвет стен. Был беловато-серый, потом какой-то коричневый, а теперь красно-серый, с черными прожилками и потеками. Впереди брежет свет, чуть поинтенсивнее того, что тут у меня, и 100 метров я добираюсь до конца тоннеля. Вырубленный в скале объем, безо всяких там украшений, песчаных полов. Грубый куб пустого пространства с неизбежными камнями в стенах и в потолке. Я в нем, как мышь, в глиняном горшке. В левой стене круглое отверстие 2 раза пошире моего хода. И в правой такое же, только квадратное. А напротив, чуть ли не в половину высоты, могучая затворная плита. Никак не замаскированная, и надпись на ней эльфийская, а может, просто буквами ихними. Вот бы где граф-то пригодился. Да где он теперь? Грустно вспоминать. Хотя, чего грустить? Он, в отличие от меня, с голода не помрет. А вот у меня провизии 0,5 фляги вина, да воды полная. Как граф ключевые камни-то искал? Логически мысля, раз эта плита не спрятана, значит, и они должны быть на виду. Ищу, но вместо этого выясняю, что и мой ход, и большой круглый тоннель, он вниз направляется, имеют свои двери, причем моя исправно управляемая отсюда, из камеры, а у наклонного хода что-то не то. Камень я нашел, но плита не сдвигается, ни на волосок, как заклиненная. Итог – дорога только в квадратный проход. Он буквально через несколько шагов переходит в короткую лесенку с огоньками в ступенях. Очень красиво это глядится. Она кончается. Снова короткий коридор. Яркий свет, просто слепительный после долгих скитаний в полутьме. Это еще одна подземная полость. и от выхода коридора дорожка ведет к небольшому балкончику. Подхожу, гляжу вниз, и сразу такое количество впечатлений, что приходится несколько минут приходить в себя и оценивать обстановку. Наконец-то я понял, что такое действительно огромный зал. Его потолок уходит в непроглядную даль, и его поддерживают могучие колонны. Они, как и потолок, красно-черные и усыпаны световыми камнями. Но самое впечатляющее внизу. Насколько хватает глаз, это озеро. Чистейшая и прозрачнейшая, чуть зеленоватая вода. А в глубине лежат, уходя в бесконечность навалом, страхолюдные создания, от вида которых у меня волосы то ли дыбом встают, то ли просто башка вспотела, по причине отсутствия зеркала не разобрать. Чудо-юдо лежат неподвижно, глаза закрыты, и никто на меня внимания не обращает. Вообще никакого движения незаметно, и это успокаивает. Звери разные, в размерах от великанов со слона до таких, что на руки можно взять, если бы не так противно было. Есть с четырьмя ногами, есть с шестью, а есть и вовсе без ног. Вон, справа, из мешанины этакой дугой выпирает змея с мой рост толщиной, а уж о длине думать не хочется. Весь этот паноптикум уходит вдаль, в белое сияние, в котором ничего не разобрать. Кажется, этих трупов здесь столько, что можно этим зверьем всю Эа заселить и полземли в придачу. И все они какие-то неуклюжие, угловатые, грубовато сделанные. Сделанные. А ведь и правду. Это же наверняка та самая строительная техника, оживленная, что лабиринты эти рыла. Значит, согнали ее сюда и водой залили. На всякий случай.